Ровно неделю Степан квартировал у Шатохиных. Каждый день пропадал на усадьбе, где когда-то была изба, навесил там калитку, выкосил крапиву и сколотил из горбыля маленькую низкую будку с широким в пол стены окном. Перетащил в будку рюкзак, раскладушку, купленную в магазине, и твердо решил: до осени кровь из носу, но надо поставить дом и перевести Лизу с Васькой. Работы, которая маячила впереди, он не боялся, думал о ней спокойно и старательно перерисовывал в школьной тетрадке каждый раз по-новому план будущего дома. Лида, добрая душа, уговаривала пожить у них, мол, не объезд и места на всех хватит. То же самое толковал и Сергей, но Степан отказался. Ходить туда-обратно, время терять, а там лес привезут, доски, кирпич как бы не растащили. На самом деле причина была другая. После первого вечера, каждый день глядя на Сергея, на его тонкие и всегда плотно сжатые губы, без единой кровинки, на белую, коротко подстриженную голову, нечаянно перехватывал время от времени тяжелый, как у больного, взгляд, видя, как кружится вокруг мужа, словно птица над гнездом Лида, он не мог избавиться от непонятного стыда, как будто что своровал у Шатохиных. Однажды, пытаясь разговорить Сергея и почему-то заискивая перед ним, спросил: «Как там дела?» Сергей резко дернул голову, словно пытался уклониться, и зло, почти не разжимая сомкнутых губ, буркнул: «Война там, ясно?» И больше не сказал ни слова, только презрительно сощурился, как бы желая притушить свой тяжелый взгляд. Степан сидел, молчал. Чувство непонятного стыда не проходило, а избавиться от него хотелось. Хотелось как можно быстрее отойти в сторону, жить спокойно, размеренно, не шарахаться, не думать и не ломать голову, а заниматься своим делом, строить дом и скорее перевозить домашних. На вторую неделю после приезда он собрался в райцентр и зашел к Николаю в райисполком. Тот стал расспрашивать о жизни и допытываться, почему Степан вернулся в Малинную. Степан не сдержался и отрезал: за правду хотел побороться, а добрые люди пинка наладили, до самой Малинной кувыркался. «Тебя наладишь как раз», — засмеялся, не замечая грубости Николай. «Вон какой лобешник широкий. Ты, дружок, волну не гони, я ж не из любопытства твои болячки ковыряю. По делу надо, понимаешь? По делу». В своем кабинете с широкими полированными столами, телефонами и селектором, с ковровой дорожкой от стены до стены, все это настраивало на строгий казенный лад. Николай оставался прежним, таким, каким был сначала в поезде, а потом у Шатохиных, морщил носик, ерзал на кресле и говорил простецки напористо, не слушая никаких возражений, словно на тракторе ехал. Но Степан ничего рассказывать не хотел. Не хотел перетряхивать прошлое. Упрямо мотнул головой: «Отстань». «Ну, тогда я про тебя расскажу. Согласен?» Николай поднялся из кресла, сунул руки в карманы, вышел из-за стола и остановился напротив Степана, пристально глядя на него. «Так я понимаю, настукали тебя по головке, и вспомнил ты про Малинную, как тут ладно и сладко было в детстве. Вспомнил и прикатил. Ходишь, любуешься, так прекрасно. А поживешь месячишко-другой, оглядишься, а деревня-то прежней, в какую ехал?» Николай присвистнул: «Нету ее. Пока мы по северам шлялись, ее так переделали и уделали, что не признаешь, ухайдакали нашу Малинную. Выручать надо». «Как-то выручать?» — не понял Степан. «Порядок наводить, закатывать рукава и наводить порядок». «Ну уж нет». Степан поднял руку, словно хотел заслониться. «Сытый, вот, под самую завязку. Ты не ерепенься, послушай. И слушать не хочу. Сказал же, сытый. Ладно, куда на работу думаешь? Закончу с домом, там видно будет». Николай молчал, не вынимая рук из карманов, глядел внимательно, пристально, решая что-то очень важное для самого себя. Вдруг в упор спросил: «Пойдешь в рыбнадзором?» Не дождавшись ответа, стал объяснять: «Участок большой. На два района рыбнадзор не справляется, запурхался. Да и сам мужичок липкий. В областной инспекции разделить хотят, два участка сделать. Пока, правда, резину тянут, но, думаю, пробьем. Честный человек нужен. Степа, чтоб не загнил, и особенно в Малинной. Пойдешь? Нет, и не уговаривай. Ладно, поживи пока, погляди. Погляди, подумай. Жаль, Степа, ничего ты не понял. Николай вернулся на свое прежнее место, опустил голову и забарабанил пальцами по столу. Вид у него был обиженный и сердитый. Степан даже не попрощался, торопливо и с облегчением выскочил из кабинета. Предложение Николая дышало тревогой, и туда, в тревогу, он пытался затащить Степана. Но тот сразу почуял ее битым нутром и шарахнулся в сторону. «Хватит! Старые болячки еще не зажили!» По лестнице со второго этажа райисполкома спускался, прыгая через две ступеньки, и оглядывался, будто опасался, что Николай догонит его и будет снова уговаривать. Только на автостанции, где было многолюдно и суетно, где никто на него не обращал внимания, Степан спокойно огляделся и сел в старенький автобус, отправляющийся в Малинную. Пассажиров в автобус набилось так, что рессоры просели, и заднее колесо на поворотах скребло днище. Перед деревней в автобусе поднялась обычная ругань. Те, кому надо было на паром, чтобы успеть на той стороне к автобусу до соседней деревни, требовали сделать остановку у реки. Шофер артачился, кричал, что остановки здесь не положено, но, видя, что горластых пассажиров не перекричать, сдался и свернул к берегу. Степана еще в райцентре плотно придавили к железной стойке и за дорогу крепко помяли, ребра ныли. Он протолкался к дверям и сошел на берегу. На палубе парома уже стояли машины, большей частью легковые. Была пятница, городской и райцентровский люд вышел на отдых, а пассажиры столпились у правого борта и глазели на драку, которая топталась на песчаном приплеске у самой воды. Двое мужиков, Гриня Важенин и Виктор Остапов, с красными раззадоренными лицами охаживали тонкого, как червь, лохматого парня в линялых джинсах. Охаживали всерьез, у парня только голова моталась, да вскидывались волосы. Неподалеку стоял Бородулин. Был он в армейских галифе и в домашних тапках, широко расставив ноги, прищуренно глядел на драку и кивал головой, словно подбадривал мужиков. Парень заорал, закрыл лицо руками и согнулся. Степан кинулся было разнимать, но Бородулин, не поворачивая головы, остановил. «Не лезь, Степан, за дело. Чужую добычу повадился таскать». «Какая добыча?» — спросить Степан не успел. Широким облезлым носком кирзового сапога Гриня Важенин влепил парню пинка под задницу, и тот плашмя шмякнулся на песок. Мужики молча и неторопливо, словно после работы, ополоснули руки в реке и, не оглядываясь, скорым деловым шагом потянулись к деревне. «За такие дела учить надо!» Бородулин одобрительно поглядывал вслед мужикам и кивал головой. «А то никакого края не чует!» Степан все-таки подошел к парню. Тот лежал на песке, выставив наружу подошвы истрепанных туфель с высокими, наполовину стертыми каблуками, вздрагивал спиной и утробно икал. Грязные засаленные сосульки длинных волос разъехались на тонкой выжатой шее, и между ними синели буквы татуировки. Степан наклонился, откинул волосы. На бледной шее с глубоким, как у мальчишки, желобком посредине и свежей красной царапиной было выколото «Привет парикмахеру». «Слушай, ты, клиент, живой?» — Степан тронул его за плечо. Парень, не глядя на него, сплюнул кровь. И снова стал икать. Спина вздрагивала. «Дойдешь до дому?» «Катись!» Парень, упираясь локтями, подполз к воде, опустил в нее разбитое, измазанное в крови лицо. Потом поднялся на колени и осторожно стал умываться. «Дойдет!» — успокоился Степан. «Битый, видать!» И оставил парня в покое. Бородулина на берегу уже не было, как сквозь землю провалился. Странный он был, Виктор Трофимович Бородулин, сосед Степана. Появлялся всегда внезапно, неизвестно откуда, больше молчал, скрывая глаза узким прищуром, и так же незаметно исчезал, как и появлялся. На лице Бородулина всю жизнь горели багровые лишаи, руки и шея тоже были испятнаны ими, за что и кликали его заглазно Паршой. При редких встречах Степан часто ловил на себе его быстрые взгляды и передергивал плечами. Бородулин смотрел так, словно прицеливался, с какого боку лучше ударить. По тропинке Степан стал подниматься к ветлам. Как только он поднялся и оказался среди свежей пуховой зелени, как только сомкнули за его спиной налитые соком ветки, так он сразу забыл о своей поездке в райцентр и о драке на берегу, словно вошел в родной дом и крепко захлопнул за собой двери, оставив снаружи все лишнее и ненужное. Невидимое глазу, но по голосу можно было определить, где-то совсем рядом кукушка по-весеннему бойко отсчитывала годы, и ее сильный голос долгим эхом отдавался среди коряжистых ветел. Степан наугад шел между кустами, потому что той тропинки, которую он знал и помнил с детства, давно уже не было, она заросла и затерялась. Но какое-то чутье вело его, он ему подчинялся и не старался угадывать, шел, твердо зная, что выйдет именно туда, куда нужно. Вышел он прямо к избушке бакинщика. Ветлы неожиданно расступились, и она забелела своими старыми стенами посреди травянистой поляны. Избушка была давно брошена, без хозяйского догляда пришла в запустение, крыша прогнулась. Но многолетний побрекший слой звездки на стенах держался, и стены казались издали белыми. Степан подошел вплотную, и ему вдруг представилось... Откроется дверь, висящая сейчас на одной ржавой петле. Выйдет из нее, припадая на хромую ногу, бакинщик Филиппыч. Окинет зорким взглядом детву на поляне, глянет на вечернее небо, и, если погода хорошая, недовольно буркнет. «Давай, орлы, загружайся!» Ребятня мигом скатится в большую моторную лодку, и наступит долгожданный момент — плыть в ранних сумерках по реке и оставлять за собой загорающиеся бакины. Степан провел рукой по глазам и как бы заново увидел сверкающий день, зелень, неподвижную в расплавленном солнечном свете, бросил на траву пиджак, лег на него и опрокинулся глазами в высокое бездонное небо. По лицу стремительно скользнула легкая тень, следом раздался многоголосый жадный писк. Степан вскинулся. Под козырьком просевшей крыши было прилеплено ласточкино гнездо, серое глиняное сердечко с отверстием. Ласточка нервно подрагивала узорным хвостом и торопливо совала что-то в широко разинутые клювики с желтыми ободками на зевах. Писк на время ослабевал и снова набирал силу. Птенцы торопились, требовали, и ласточка, понимая их нетерпение, вздрагивала хвостом, стараясь как можно быстрее всунуть свою добычу и улететь за новой. Не глазами, душой увидел Степан в этой картинке простой смысл. Живи, корми своих птенцов, радуйся, что они растут, жди, когда встанут на окрепшее крыло и вылетят вместе с тобой в дальнюю дорогу. «Для чего жизнь?» — самого себя спросил Степан, провожая взглядом ласточку. Она летела стремительно, невесомо, без всякого заметного усилия расчеркивала густой теплый воздух острыми краешками своих крыльев. Для чего? Для простого дела — жить, работать и радоваться. Вот и делай, Степан Васильевич, свое дело. А что? Дом построю, сына буду на ноги ставить. И вся радость в этом. Другой лучшей радости просто нет. Как я раньше этого не замечал? Дню можно радоваться, свету, ласточке вон радоваться можно. Неожиданные мысли успокаивали, усыпляли, и малого сомнения не шевельнулось. Верилось, что все будет так, как задумано. Дом, семья и тихая жизнь. А остальное? А перед всем остальным просто-напросто захлопнуть дверь. Степан прижмурился. Снова вспомнилась крепкая еще избушка, большая дощатая лодка, гул мотора, привинченного на болтах к днищу, рябь воды вокруг него, глухие частые выхлопы, далеко разлетающиеся по тихой вечерней реке, и огни бакенов, весело подмигивающие вслед. Все было так зримо, и он впрямь заново переживал свое детство. То и дело приходили воспоминания. Были они узнаваемо добрыми, горели тихо и ровно, теплым отсветом ложились на сегодняшнюю жизнь, и ее хотелось сохранить именно такой, без крика и без злобы. Вернулась ласточка, во второй раз чиркнула по лицу тенью, и громкий писк обозначил конец ее полета. Степан не смотрел, лежал с закрытыми глазами, но все равно видел жадно распахнутые клювики с желтыми ободками и ласточку-кормилицу. Когда он открыл глаза, ласточки уже не было, птенцы угомонились. И такая сладостная тишина, такой покой разливались вокруг, что хотелось придержать собственное дыхание. Интересно, ушел парень или все еще там? Привет парикмахеру. Надо же додуматься. Он смотрел на гнездо, дождался ласточку, но в прежнее спокойствие сосущей змейкой вползала тревога, такая знакомая.